Полковнику никто не пишет. Офицер австрийского генерального штаба майор Альбер Редль вышел из здания Эвиденцбюро и привычно огляделся по сторонам. Ухоженное лицо и руки, победительный взгляд, бравые усы. Сразу было видно, что Редль следит за собой. Такие мужчины умеют нравиться женщинам. Сегодня он засиделся на службе над бумагами. Над Веной уже сгустилась тьма. Впрочем, было по-летнему тепло. На улицах слабо благоухали азалии, все располагало к прогулкам, особенно если учесть, что весь день Редль провел в душном кабинете. Майор посчитал, что не будет ничего дурного, если он прогуляется до дома пешком. Он отпустил служебное авто и неторопливо двинулся по улице, скудно освещенной газовыми фонарями. Столица Австро-Венгрии, по мнению майора, была алмазом среди европейских столиц. Однако в начале 20 века назвать ее совершенно безопасной было никак нельзя. Аферисты, уличные воришки, грабители и прочая шантропа при дневном свете предпочитала прятаться в темных углах или уж, по крайности, не показывать себя во всей красе. Но с наступлением ночи вся эта сомнительная публика выбиралась на поверхность, и плохо освещенные улицы обретали неприятную криминальную ухмылку. Именно по этой причине добрые бюргеры, равно как и всякого рода пролетарии, предпочитали добираться до дома до наступления темноты. Аристократическая же и вообще чистая публика беспокоилась этим меньше, но только потому, что ездила в экипажах или на моторах, которые, несмотря на вонючесть исторгаемых ими бензиновых паров, представлялись средством передвижения не только комфортным, но и вполне безопасным. Однако майор Редль презрел все эти условности и шел теперь по темной улице пешком, похоже, ничуть не боясь за свою драгоценную жизнь. Объяснялось это легко. Майор не был какой-то тыловой крысой, он был кадровым офицером и, к тому же, человеком неробкого десятка. Кроме того, у майора имелся новейший самозарядный люгер, при этом стрелком он был весьма умелым. Именно поэтому майор двигался по слабо освещенным улицам так беспечно. И если, как известно, лучшие друзья девушек — это бриллианты, то лучшие друзья настоящих мужчин, безусловно, пистолеты. А майор был настоящим, стопроцентным мужчиной. Если бы кто-то усомнился в этом хотя бы на секунду, этому наглецу пришлось бы очень туго. Но, увы, в мире нет справедливости. И рядом со счастливчиками, у которых при себе всегда имеется оружие, прозябают неудачники, не видевшие никакого оружия в глаза, отчего утлую лодку их жизни все время бросает из стороны в сторону, и вынуждены они рассчитывать не на твердую руку и верный глаз, а исключительно на милость судьбы индейки. От размышления об этих высоких материях Редля отвлекла какая-то возня в ближнем к нему закоулке. Оттуда раздавался какой-то писк и тяжелое медвежье дыхание. Майор глянул в конец переулка, там тяжело и страшно шевелилась темнота. Секунду майор колебался, однако потом здраво рассудил, что есть вещи, которые его не касаются, и двинулся дальше. Но тут из переулка раздался отвратительный стон, и оттуда выкатилось тяжелое слово «Укусила». Сразу после этого, без всякой паузы, окрестности завибрировали от женского крика «Помогите, на помощь!» Конечно, если бы майор был просто здравомыслящим человеком, он бы без сомнения и тут придумал, почему ему не следует соваться не в свое дело. Мало ли кто там ходит по переулкам и кричит «помогите», неужели же сразу бросаться по первому зову? А вдруг это ловушка? Вдруг вас просто заманивают туда, где вас ограбят и убьют, и где никто вам не поможет? Но, очевидно, Альбер Редль был недостаточно здравомыслящим. Иначе чем объяснить, что он сделал несколько шагов вглубь закоулка и зычно произнес «Эй, что там происходит?» Темнота обернулась на голос и стала ощупывать майора глазами. Она делала это так страшно, что даже бравому офицеру стало не по себе. И если бы не верный люгер, который он вытащил из кобуры и который послушно лег ему в ладонь, возможно, майор даже отступил бы. Но пистолет придавал ему уверенность, и он повторил «Что там случилось?» «Иди своей дорогой, пока жив», — проревела темнота хриплым прокуренным голосом. Но запугать Редли было непросто, и он сделал еще пару шагов вперед. Теперь он рассмотрел две больших коренастых тени у стены и еще одну изящную, поменьше. Судя по всему, маленькая тень принадлежала женщине. «А ну!» — сказал майор, направляя пистолет в сторону коренастых. «Отпустите ее!» Темнота молчала и лишь дышала хрипло. Сложно сказать, разглядели ли бандиты в темноте вороненый ствол люгера, но голос майора ясно говорил о его непреклонности. Однако, судя по всему, башибузуки не собирались так просто отпускать свою жертву. «Иди разберись!» — глухо буркнула одна тень другой, которая побольше. Вторая тень отлипла от стены и двинулась прямо на майора. Казалось, тень просто шла, но при этом двигалась она на удивление быстро. Пара секунд, и она была уже в трех шагах от майора. Его поразили размеры бандита. Казалось, это был не человек, а медведь. Ростом он был на голову выше Редля и в два раза шире. «Стоять!» — сказал майор, наводя пистолет на врага, и предусмотрительно отступил на пару шагов назад. Однако бандит продолжал надвигаться на него, хотя теперь и гораздо медленнее. Вероятно, майору пришлось бы применить свой люгер, и одним негодяем на свете стало бы меньше, но тут, на счастье, женщина, стоявшая у стены, рванулась из рук супостата и, обижав бандита, спряталась за спину Редля. «Ну вот и отлично», — холодно сказал майор. «Я полагаю, наш конфликт исчерпан». «Исчерпан!» — рявкнул гигант. «Я тебе покажу, исчерпан!» И он бросился на майора. Грянул выстрел, и враг замер на месте. «В следующий раз», — сказал майор с улыбкой, которую, правда, трудно было разглядеть в темноте, «в следующий раз буду стрелять не вверх, а прямо между глаз». Сказав так, он повернулся к врагам спиной и пошел прочь по переулку. За ним, пугливо оглядываясь, семенила спасенная им дама. Когда они вышли на освещенное место, дама оказалась совсем еще молодой и очаровательной блондинкой. «Спасибо», — проговорила она, все еще робко, посматривая в сторону злополучного тупика. «Вы меня спасли». «На чем вы, сударыня?» — с улыбкой отвечал майор Редль. «То же самое на моем месте сделал бы любой другой». «Только если у любого другого оказался бы пистолет», — возразила барышня и вздрогнула. Из тупика вдруг выглянула зверообразная морда. «Господи, они не ушли. Они пойдут за мной, они до меня доберутся. Не могли бы вы проводить меня до дома? Это совсем недалеко, прошу вас, ради всего святого». Майор заколебался, но она смотрела на него так умоляюще, что ни один джентльмен бы не устоял. И сердце Редля тоже дрогнуло. «Что ж», — сказал он галантно, — «прошу». Спустя каких-нибудь 10 минут майор Редль уже рассматривал гнездышко фройлен Хельги, такое же чистенькое и очаровательное, как и сама его хозяйка. Фройлен сияла, на столе словно по волшебству возникла бутылка шампанского, вазочка с икрой, шоколадные конфеты. Майор и оглянуться не успел, как обнаружил себя сидящим на диване возле Хельги с бокалом в руке. «Как зовут моего рыцаря?» — очаровательно улыбаясь, спросила барышня. «Майор Редль», — отвечал тот, слегка наклоняя голову. «Альбер Редль». «А я Хельга», — щебетала она, наливая вино сначала ему, потом себе. «Это старинное древнескандинавское имя. Оно переводится как «святая». Тут фройлен Хельга взяла из вазочки шоколадную конфету и лукаво посмотрела на майора, который, кажется, все еще чувствовал себя несколько скованно. «Я такая сладкоежка», — проговорила она, отправляя конфету в соблазнительно алый рот. «И ведь знаю, что это плохо, но не могу удержаться». «Почему же это плохо?» — вежливо удивился гость. «Врачи считают, что от шоколада можно пополнять». Он только снисходительно усмехнулся. «Это все глупости. Полнеют от сладких коврижек и тортов, но никак не от шоколада. А кроме того, многим нравятся пышные женщины». Она просияла. «Правда? Эвзия сама довольно пышненькая». И она обласкала майора взглядом. Тот сделал вид, что не расслышал. «Ой, ну что же мы сидим?» — воскликнула она. «Мы непременно прямо сейчас должны выпить за моего героического спасителя. Если бы не вы, я уже лежала бы растерзанная и мертвая на камнях в том тупике». Глаза у нее на миг расширились от ужаса, но тут же снова сузились, и она засмеялась переливчатым смехом. «Выпьем за вас!» — воскликнула она, поднимая бокал. «За подлинного рыцаря майора Альбера Редля!» Майор, суховато улыбнувшись, тоже поднял свой бокал. «Стойте!» — вдруг пронзительно закричала фройлен Хельга. «Подождите!» От неожиданности майор вздрогнул, и вино плеснуло ему на штаны. «Боже мой, что я наделала!» — воскликнула барышня. «Я вам испортила брюки!» «Ничего страшного», — терпеливо отвечал майор, стряхивая с брюк капли вина. Но барышня не успокаивалась. «Как же ничего страшного? Нужно срочно их застирать, и тогда пятен не будет видно. Снимайте брюки», — скомандовала она. «Я их застираю, и никто ничего не заметит». Майор секунду смотрел на нее широко раскрытыми глазами, потом кисло улыбнулся. «Фролин Хельга», — сказал он, — «давайте, наконец, выпьем этот бокал, пока вино в нем не испарилось». Она ударила себе ладошкой по лбу. «Конечно, она совсем забыла. Но только пить надо не так, как он хочет, а на брудершафт. Она покажет». С этими словами барышня обвела его руку своей и отпила из своего бокала. «А теперь самое главное», — сказала она, лукаво сощурившись, и, прикрыв глаза, потянулась губами к майору. Спустя 10 минут в дверь фройлен Хельги вежливо, но настойчиво постучали. Дверь открылась почти сразу. На пороге стоял высокий черноволосый джентльмен в сером сюртуке и с непокрытой головой. Нос у него был горбатый и чуть искривленный, усы подковой опускались к решительному рту, подбородок был опушен круглой черной бородкой, которая немного странно гляделась на его чуть удлиненном лице. За спиной у джентльмена маячил человек в оливковом костюме белоснежной сорочки с галстуком в тон костюму. Лицо у него было болезненно бледным, как у вампира. Не сказав ни слова, джентльмен в сюртуке прошел мимо остолбеневшей фройлен Хельги и опустился в кресло напротив стола. Белолицый тоже молча опустился прямо на диван. Несколько секунд они, не говоря ни слова, смотрели на хозяйку квартиры. «Ах, это вы!» — сказала она, зябко натягивая на плечо свое небесно-синее платье. «Я думал, это Редли вернулся». «Нет, не вернулся», — проговорил джентльмен в сюртуке. «И, судя по всему, уже не вернется. И я бы очень хотел знать, что здесь у вас только что случилось». Барышня улыбнулась ему чуть заискивающе. «Послушайте, господин Матушкин», — подсказал собеседник. «Да, Матушкин, я вам все сейчас расскажу с самого начала». Господин, называвший себя Матушкиным, пожал плечами. «С самого начала, пожалуй, не стоит. Лучше с того момента, как майор вместе с ней вошел в квартиру. Потому что если они все-таки вошли сюда, это значит, что до поры до времени все шло неплохо». Фройлен Хельга кивнула. «Да, сначала все было прекрасно, но вдруг он...» Тут лицо ее перекосилось и исполнилось какой-то первобытной злобы. Теперь это была уже не девушка, а какая-то ведьма, Мегера. Казалось, одним своим видом способная превратить человека в соляной столб. «Этот майор Редль, он мерзавец, негодяй, бесстыжая тварь. Но еще никогда так не пренебрегали». «Лиха беда, начало», — неожиданно проговорил белолицый. Впрочем, Хельга даже не обратила на него внимания. Хорошенькие губки ее извергали отвратительную брань. Можно было подумать, что майор не спас ее от насильников, а, напротив, надругался над ней самым ужасным образом. Гости не стали ждать, пока иссякнет этот фонтан оскорбительного красноречия. Слегка поморщившись, Матушкин перебил барышню и велел ей говорить по существу, не отвлекаясь на интеллектуальные и нравственные свойства майора Редля. Если верить рассказу о фройлен Хельге, а у нас нет никаких оснований ему не верить, так вот, если верить ее словам, после того, как Редль спас барышню из рук насильников, он вел себя холодновато, но вполне предупредительно. Любезность его, однако, не заходила слишком далеко. Он даже не согласился снять брюки после того, как она залила их шампанским. Но, кажется, больше всего его напугал поцелуй. Точнее говоря, попытка поцелуя. Он шарахнулся от нее, как будто она не поцеловать его пыталась, а укусить. «Простите», — перебил ее Матушкин. «Вы сказали, шарахнулся. Правильно ли я понимаю, что он уклонился от поцелуя?» «Ничего он не уклонился», — раздраженно отвечала Хельга. «А именно, что шарахнулся, отпрянул, как от акулы, как от ядовитой змеи». Матушкин и его белолицый сопровождающий обменялись быстрым, как молния, взглядом. «А потом?» — спросил Матушкин. «Что было потом?» Потом он поднялся с дивана и, сказав, что ему нужно срочно идти, вышел из квартиры. Хотя она, Хельга, прикладывала все усилия, чтобы он этого не сделал, но, судя по всему, единственный способ, которым можно было его остановить, — это удар ножом в спину. «Но это было бы лишнее», — быстро проговорил гость. «Вот она так подумала. Она решила, что господин Матушкин будет недоволен, если вместо клиента получит на руки окровавленный труп. «Ну, одним словом, вы упустили майора», — заключил собеседник. Хельга посмотрела на его ухоженное бородатое лицо с некоторым страхом. Вдруг ей показалось, что за бородой и усами прячется что-то жестокое, что в орлином профиле его заключена какая-то угроза. «Я не упустила», — сказала она и повторила. «Я не упустила. Просто с ним не справится ни одна женщина. Я думаю, что он импотент, он бессилен». «Любопытная версия», — холодно кивнул Матушкин, — «но не слишком правдоподобная. Что ж, фройлен Хельга, как ни жаль, но нам пора прощаться». С этими словами он встал с кресла и направился к выходу. Барышня растерянно поглядела ему вслед. «Но как же ее деньги? Она должна получить гонорар. Она рисковала, она была оскорблена и унижена пренебрежением этого майора. В конце концов, пока они не заплатят, она их просто не выпустит из дома». Угроза эта в адрес двух взрослых мужчин со стороны слабой женщины прозвучала по меньшей мере забавно. Однако господин Матушкин, судя по всему, не посчитал ее таковой. Он молча повернулся на пороге и вперил взгляд прямо в лицо барышни. Во взгляде этом ровным счетом ничего не отражалось, но та почему-то попятилась. «С вами рассчитается мой помощник», — сухо вымолвил гость и вышел вон из квартиры. Дверь за ним тихо прикрылась, как бы сама собой. Фройлен Хельга перевела испуганный взгляд на Белолицева, который все еще неподвижно сидел на диване. Тот, как-то странно ухмыльнувшись, отчего лицо его и без того страшное перекосилось еще сильнее, опустил руку в боковой карман, в котором явно помещалось что-то увесистое. Глаза ее вспыхнули ужасом. Она попятилась. «Нет», — пробормотала она, продолжая пятиться, пока не коснулась спиной стены. «Нет, нет, нет!» Спустя полминуты Белолицый неслышно выскользнул из квартиры и стал быстро спускаться по лестнице. Добравшись до первого этажа, он пригладил свои черные волосы и только после этого вышел на улицу. Метрах в 50 от подъезда его ждал Матушкин. «Все в порядке?» — спросил он. Белолицый покачал головой. «Ничего не в порядке», — сказал он угрюмо. «Где это видано? Давать барышне 100 крон за проваленное задание?» «А сколько же, по-твоему, надо было ей дать?» С неожиданным интересом осведомился Матушкин. «Не больше 10», — отвечал собеседник сварливо. «А вообще-то в таких случаях ненужных свидетелей убирают. Это вы в любом детективе можете прочитать». «Не самая смешная из твоих шуток, Гонзалин», — слегка нахмурился тот, кто звал себя Матушкиным. «Ну, пусть не убрать», — уступил Гонзалин. «Но за что 100 крон? Мы с вами не можем так бросаться деньгами. Это какое-то купечество». Собеседник его неожиданно улыбнулся. «Во-первых, мы не бросаемся деньгами, а разумно тратим их на агентурную работу», — сказал он. «Во-вторых, у нас был уговор с фройлен Хельгой, и в уговоре этом не было оговорено, что деньги выдаются ей в полном объеме только в случае успеха. Если даже шпионы не будут держать своего слова, тогда что устойчивого останется в этом мире?» «А в-третьих», — пробурчал Гонзалин. «В-третьих», — отвечал его господин, — «обманутые женщины могут быть довольно мстительны. Если бы мы не заплатили ей, она вполне могла отправиться, например, в тайную полицию и донести на нас». «И что бы она донесла?» — хмыкнул Гонзалин. «Что статский советник Загорский и его помощник, изменив внешность, пытались при ее посредстве завербовать офицера австрийского генерального штаба? Но ничего этого она не знает. Она не знает даже наших имен. Даже наших настоящих лиц она не видела». Тут он с некоторым отвращением коснулся своего лица пальцами, и стало ясно, что белый цвет не его природный, а просто грим на лице. «Это правда», — согласился статский советник. «Однако есть хорошая русская пословица, которую ты наверняка знаешь. Не буди лихо, пока оно тихо. Это значит, что не нужно без необходимости идти против естественного хода дел. Нужно стараться сохранять гармонию с окружающим миром, даже если речь идет о падших женщинах. Может быть, даже с ними надо быть особенно аккуратными, потому что они не вольны в себе, и судьба обошлась с ними крайне жестоко. И уж во всяком случае, лучше быть щедрым, чем скупым. Мир так устроен, что он платит тебе сторицей. Если ты никому ничего не даешь, то и тебе самому ничего не достанется. Гонзалин все равно остался при своем мнении и пробурчал только, что господину всего 50, а говорит он как 300-летний даос-отшельник. Загорский, впрочем, игнорировал слова помощника. Сейчас его больше беспокоил майор Редль. «История с Редлем говорит, что мы движемся не в том направлении», — заметил он задумчиво. «Ему не понравилась фройлен Хельга, а она очень эффектная барышня. О чем это говорит, по-твоему?» Помощник отвечал, что тут могут быть два варианта. Первый — ему не нравятся блондинки, и им придется искать теперь брюнетку или рыжую. Второй — более грустный. Майор действительно бессилен, и искать нужно не барышню иной масти, а хорошего доктора. Статский советник, однако, покачал головой. Неужели Гонзалин не слышал, что сказала фройлен Хельга? Редль не просто уклонился от ее поцелуя, он шарахнулся. Даже если мужчине не нравятся блондинки, а таких мужчин сравнительно немного, особенно если блондинки красивые. Так вот, если джентльмену не понравилась блондинка, он все равно не побежит от нее, как черт от ладана. Вообще, залучить мужчину в сети не так-то сложно. Нужно лишь восхищаться им и непрерывно делать ему комплименты. Впрочем, этот метод годится и для женщин. Так вот, даже если женщина мужчине не очень нравится, или даже он бессилен, он все равно не будет грубо отталкивать ее от себя. Внезапно статский советник умолк, устремив взгляд куда-то вдаль. — Что там такое? — спросил китаец, который был не таким зорким, как его господин. — Тссс! — Загорский прижал палец к губам. — Похоже, там полицейский патруль. Гонзалин пожал плечами. — Ну и что? Документ у них в порядке. На это статский советник отвечал, что он опять забыл пословицу. «Не буди лихо, а то оно проснется и убежит», — закончил помощник. «Что ж, раз так, пойдем отсюда. Но я никак не пойму, что нам делать дальше». «Думать», — отвечал Загорский и решительным шагом пошел прочь. Гонзалин только головой покачал на столь загадочное утверждение, но беспрекословно двинулся следом. Майор Редль, вооружившись биноклем, с любопытством разглядывал галерку. Верхние ряды явно волновались в предвкушении представления. Партер, впрочем, тоже шумел, как будто все эти люди пришли не в театр, а на китайский базар. Впрочем, по сути, видимо, так оно и было. Накануне после полудня портье гостиницы, в которой Эвиденс-бюро снимало майору номер, вручил ему конверт с приглашением на классическую китайскую оперу в театре некоего господина Ли. Опера называлась «Опьяненная Ян Гуйфэй». На белой с золотыми вкраплениями рисовой бумаги резвился карп, поверх которого каллиграфическим почерком выведены были красные буквы с приглашением драгоценному майору Альберу Редлю явиться завтра на представление в театр господина Ли. Там, где под письмом обычно ставится дата, стояли загадочные слова. 24-й день 5-й луны 39-го года, Жен Инь, правление, под девизом «Гуан Сюй». Возможно, человек более приземленный, чем майор, просто выбросил бы приглашение в корзину для бумаг. Однако у Редля оно вызвало некоторое любопытство. Китайцы всегда будоражили его воображение. Он, как человек образованный, прозревал в этой культуре не просто мастерство прачечных, но древние мистерии и загадочные таинства. И вот теперь он сидел в небольшом, человек на 300 зале, и с интересом осматривал публику, гадая, кто же ходит на подобные представления в самом сердце Европы. Впрочем, окончательных выводов сделать ему не удалось, потому что запели трубы, грянули цимбалы, загрохотали барабаны, и на сцену быстро семеня вышла молодая женщина с лицом красивым и загадочным, в золотом с красным платье и большой лазоревой диадеме на голове. Девушка приняла странную позу и запела голосом высоким и чуть дребезжащим, словно бы жестяным. В ней крылась какая-то многозначительность, какая-то удивительная тайна. И спустя несколько мгновений майор забыл обо всем. И пение, и представление показались ему совершенно необычными, никак не похожими на то, что считалось оперой в Европе. — Не правда ли красиво? — спросил его кто-то сбоку с сильным акцентом. Майор покосился направо. Рядом с ним сидел средних лет азиат, одетый в европейский оливковый костюм, и глядел на сцену. Редли согласился, что девушка действительно очень красива. — Не девушка, — поправил его азиат, — это юноша. Это китайский театр. А у нас все роли исполняют мужчины. Майор почему-то вздрогнул. — Неужели господин... — Ган, — подсказал китаец, по-прежнему глядя на сцену, где актеры исполняли какие-то совершенно акробатические номера. — Да, неужели господин Ган хочет сказать, что роль Ян Гуйфэй исполняет мужчина? — Я не хочу этого сказать, — покачал головой китаец. — Просто так оно и есть на самом деле. С минуты Редль ошеломленно молчал. Потом покачал головой. — Удивительно, — проговорил он. — Просто удивительно. Потом он снова посмотрел на сидевшего рядом китайца и, откашлившись, негромко сказал. — Меня зовут Редль. Альбер Редль. — Прекрасное имя, — не моргнув глазом, отвечал сосед. Редль взглянул на китайца с интересом. Похоже, ему достался оригинальный собеседник. — Господин Ган, наверное, завсегдатай этого места и все тут знает. — Наверное, — согласился Ган, подумав самую малость. Майор почему-то откашлялся и заявил, что ему очень понравилось выступление. Как полагает господин Ган, мог бы он познакомиться с труппой, чтобы выразить актерам свое восхищение? Ган только головой покачал. С труппой нет, никак невозможно. При всем уважении к господину Редлю никто не станет собирать ради него всю труппу. Однако, продолжил он, вполне можно познакомиться с кем-нибудь из актеров. Ну, скажем, с тем, кто играл в пьесе роль Ян Гуйфэй. Ну... «Ну, пусть так», — с легким разочарованием в голосе отвечал Редль. Он, кажется, хотел спросить что-то еще, но Ган его упредил. «Непременно познакомимся», — сказал он, — «но не сейчас. Сначала надо досмотреть представление». Благополучно досмотрев представление, они пошли знакомиться с актером, игравшим главную роль. Точнее сказать, Ган оставил Редля в фойе и велел ждать, сказав, что он сам приведет молодого человека. Когда спустя 15 минут он появился в фойе, рядом с ним шел молодой китаец, одетый в серо-полосатый европейский костюм. Звали его Лян Сижу, и он был, на удивление, красив. Даже сейчас, без грима и женской одежды, его вполне можно было спутать с девушкой. Господин Ган представил их друг другу, и они отправились в ресторан, поскольку, как сказал Ган, соловья баснями не кормят. По его словам, истинным богом всякого китайца является хороший обед. Таким образом, лучшее место для любых бесед – это именно ресторан. За ужином, который оплатил майор Редль, беседа шла о самых разных материях – о китайском театре, о культуре, философии. Однако говорили в основном сам майор и господин Ган. Молодой актер молчал, но улыбался так загадочно и очаровательно, что у Редля почему-то томительно и сладко сжималось сердце. «Вы шутите?» — недоверчиво сказал Гонзолин, когда Загорский поделился с ним своими соображениями. «Мы с тобой заняты слишком серьезными делами, у нас нет времени на шутки», — отвечал ему статский советник. «Мы, конечно, можем попробовать познакомить майора Редля с брюнеткой или рыжей, но, уверяю тебя, к их чарам он останется так же холоден, как и к фройлен Хельге. Все говорит о том, что бравый офицер генерального штаба неравнодушен к мужчинам». Загорский был прав. Разумеется, фройлен Хельга была не первой девушкой, строившей глазки бравому майору, но устойчивость его к женским чарам и нравственная непоколебимость были поистине удивительны. «Непоколебимость?» — удивился Гонзолин. «Да это же разврат, к тому же противоестественный». Статский советник усмехнулся и посоветовал помощнику перестать строить из себя борца за нравственность. На его китайской родине к мужеложеству относятся гораздо проще. А вот в европейских странах действительно за подобные игры предусмотрена уголовная ответственность, пусть и не слишком суровая. Но в Австрии, кажется, за это могут дать 3 месяца тюремного заключения. Однако дело даже не в заключении. После такого наказания осужденный едва ли сможет занимать высокие должности, тем более в армии. Статья о так называемом противоестественном разврате лишает осужденного по ней человека любых карьерных перспектив. Гонзолин предпочел не углубляться в эти софистические дебри, но снова вернулся к персоне майора Редля. Как им следует поступить, зная то, что они теперь о нем знают? Статский советник пожал плечами. Придется тебе решать этот вопрос самому. Мне нужно срочно вернуться в Россию, но бросить начатое дело мы не можем. Нам кровь из носу. Нужно завербовать офицера генштаба. И Реддл для этого наилучшая кандидатура. Однако, как уже говорилось, я уезжаю. А на хозяйстве оставляю тебя. За время моего отсутствия ты должен не просто придумать план вербовки Реддля, но и воплотить его в жизнь. — А вы? — хмурясь спросил помощник. — Я, как всегда, появлюсь в решающий момент, — отвечал статский советник. Следствием этого разговора стал ряд хитроумных действий, в результате которых Гонзолин, майор Реддль и молодой актер китайской оперы ужинали сейчас в старейшем венском ресторане «Грихенбайсль». Впрочем, устроить подобный ужин было не так просто, как кажется. Понятно, что ловить следовало на живца. Но кто выступит приманкой? Где искать человека из числа тех, кого сами китайцы называли «юношами сливочного масла»? Разумеется, в китайском борделе, который обычно совмещались с курильнями, можно было найти мужчину любой ориентации и даже вовсе без таковой. Однако в массе своей это были люди совсем простые, примитивные, и едва ли они могли вызвать интерес у майора Реддля. Второе место, где следовало искать нужного человека, представляло собой китайская опера. Именно там традиционно стиралась грань между мужчинами и женщинами, просто потому что первые здесь представляли последних. Однако это, разумеется, вовсе не значило, что все актеры китайской оперы — садомиты. Опираться при этом на слухи было никак нельзя. Нужна была полная уверенность. А для этого требовалось познакомиться с претендентом лично. Лично следить за актерами, с тем, чтобы выяснить их вкусы и пристрастия, разумеется, не было ни времени, ни возможностей. Однако Гонзолин и не собирался этого делать. Он просто подкупил охранника, работавшего в театре господина Ли. Правда, тот тоже не мог ничего утверждать наверняка, однако указал, что один из молодых актеров, Лян Сижу, регулярно ходит в китайскую курильню или, как их еще называют, в клуб. Рассудив, что развращенность разлагает всего человека, и один порок часто влечет за собой другой, Гонзолин решил сосредоточить свое внимание именно на нем. Он выследил Лян Сижу как раз в тот момент, когда тот после спектакля отправился в курильню и незаметно последовал за ним. Благодаря своей китайской физиономии Гонзолин довольно легко проник внутрь и, притворившись курильщиком опиума, за сравнительно небольшую плату получил металлическую курительную трубку, уже набитую дурманом, и спички. Войдя в длинную, с низкими потолками и едва освещенную керосиновой лампой комнату, Гонзолин на миг замер на месте, озираясь по сторонам. Комната полна была каким-то бурым дымом, сквозь который с трудом различались простые деревянные лежанки и люди на них, находившиеся в самых странных позах. Некоторые сидели, сгорбившись так сильно, что голова у них оказывалась почти что между поднятых коленей. У других головы, напротив, были запрокинуты назад, но они каким-то удивительным образом сохраняли равновесие. Кто-то лежал на боку, кто-то на спине, выронив из ослабшей руки потухшую трубку. Гонзолин полагал, что в курильне царит расслабленность и молчание. Однако, к его удивлению, жизнь там шла довольно бойкая, хотя явно выморочная. Были тут клиенты, которые лежали, закатив глаза в потолок, но были и те, кто жадно разглядывал своих соседей, и даже такие, кто беспрерывно почесывался, возможно, от одолевавших их насекомых. Одни молчали, другие что-то бормотали себе под нос, третьи переговаривались с соседями, к счастью, особенного внимания на Гонзолина никто не обратил. А он медленно шел по проходу, стараясь разглядеть в дыму физиономии курильщиков и обнаружить среди них актера. Наконец он разглядел его в самом дальнем от входа углу, по правую руку. Гонзолину повезло, рядом с Лян Сижу никого не было, ближняя к нему лежанка пустовала. Гонзолин деловито уселся на эту лежанку и скосился на соседа. Тот уже раскурил трубку и лежал на боку, глядя куда-то в пустоту. Бледное красивое лицо его лиловило в буром дыму, глаза были полуприкрыты. — Здравствуй, красавчик! — — сказал Гонзалин по-китайски. Юноша даже не шелохнулся, размеренно втягивая опиумный дым. — Ты меня не слышишь? — кратчево спросил Гонзалин. — Я тут в первый раз, а ты? Длинные ресницы соседа дрогнули, и он лениво поглядел на Гонзалина. Видимо, тот был не в его вкусе, так что он снова молча закрыл глаза. Однако Гонзалин не унимался. Он понимал, что постоянные вопросы отвлекают актера от наркотического блаженства и рано или поздно выведут Лян Сижу из равновесия. Так оно и случилось. Юноша пошевелил губами, и до Гонзалина донеслось. — Я не говорю на гуаньхуа. — Отлично, — подумал Гонзалин. Говорить на мандаринском диалекте он, может, и не говорит, но явно кое-что понимает. — Откуда ты? — спросил Гонзалин. — Сычуань, — слабо отвечал актер, в глубине души надеясь, что приставучий компатриот, наконец, оставит его в покое. — И я тоже! — воскликнул Гонзалин, переходя на сычуаньское наречие. — Как приятно встретить земляка вдали от родины! Ресницы Лян Сижу дрогнули во второй раз. На этот раз он открыл глаза чуть пошире, и на губах его заиграла слабая улыбка. Гонзалин же просто ликовал. В Китае земляки — это очень близкие люди, почти что родственники. Один сычуанец всегда поможет другому. С тех преснопамятных событий прошел почти месяц. Майор Редли сидел в своем кабинете над планом развертывания австро-венгерской армии, разрабатываемым его отделом на случай русско-австрийской войны. Как ни странно, война эта виделась делом не таким уж фантастическим, как могло показаться. Да, в последние годы Россия больше интересовалась делами на Ближнем Востоке. Там поднимался новый могущественный соперник, императорская Япония, с которой у Николая II возникли серьезные разногласия касательно влияния на Китай и Корею. Поговаривали даже о неизбежной войне России и страны восходящего солнца. Казалось бы, при таком положении вещей Австрии не о чем беспокоиться. Ее доминирование на Балканах должно было оставаться незыблемым. Это же как будто подтверждало и соглашение между Россией и Австро-Венгрией, достигнутое в 1897 году. Впрочем, соглашение это было весьма половинчатым. В нем говорилось лишь о сохранении статуса «кво», но по вопросам аннексии Боснии и Герцеговины, территориальном разграничении Балкан и Черноморских проливах стороны так и не пришли к окончательному согласию. Кроме того, российская общественность соглашением этим была недовольна, считая, что оно выгодно только Австро-Венгрии. Это могло означать одно. Рано или поздно соглашение будет разорвано, и на смену худому миру придет неизбежная война. Вот к этой самой совсем не гипотетической войне и готовился сейчас майор Редль вместе со всем генеральным штабом. Правда, мысли его все время отвлекал его недавний разговор с Ляном Сижу. Тот был грустен во время их последней встречи. «О чем ты думаешь?» — спросил его майор. Китаец с тоской смотрел куда-то в сторону, избегая встречаться с ним взглядом. «Я думаю о том, что я для тебя лишь игрушка. Просто мальчишка для утех», — сказал он наконец. — Ничего подобного, — воспротивился Редль. — Я отношусь к тебе очень серьезно. Неожиданно в дверь кабинета постучали. — Войдите, — рассеянно сказал майор, не отрывая взгляда от плана. Дверь открылась, и на пороге возник высокий черноволосый господин в синем костюме тройки и с тростью в руке. Внешность вошедший имел весьма неординарную, нос с горбинкой, усы подковой и небольшая округлая бородка. Но наиболее любопытными казались глаза. Ближе к зрачку карие, дальше зеленые. Лицо его было незнакомо Редлю, во всяком случае раньше, в Эвиденс-бюро. Он этого человека не встречал. «Добрый день, господин майор», — сказал гость, после чего решительно прошел к столу Редля и уселся напротив него. Такая бесцеремонность несколько удивила Редля. «С кем имею удовольствие?» — спросил он с легким недоумением. «Я непременно отвечу на ваш вопрос и сделаю это сразу после того, как вы отключите фонограф, который записывает разговоры, ведущиеся в этом кабинете». Редли нахмурился. О том, что его кабинет снабжен записывающим устройством, знал крайне узкий круг лиц. Этот узкий круг лиц также знал, что каждый посетитель кабинета, не работавший в Эвиденс-бюро, при входе в кабинет фотографируется в профиль и анфас, благодаря двум висящим на стенах картинам, соединенным с фотокамерами. Кроме того, каждый посетитель, сам того не зная, оставлял отпечатки пальцев на сигарном ящике или коробке конфет, которые хозяин кабинета любезно предлагал гостю или гостье. Если вдруг посетитель не курил или дама, блюдя фигуру, отказывалась взять конфеты, майор, извинившись, выходил из кабинета по неотложному делу на пару минут. Посетителю, однако, видно было лежавшее на краю стола дело с надписью «Совершенно секретно». В деле, впрочем, не было ничего секретного, это была просто очередная приманка для чрезмерно любопытных гостей. И если посетитель не справлялся со своим любопытством и украдкой пододвигал к себе дело, отпечатки его оставались на обработанной специальным составом бумаги. Кроме всего прочего, висел на стене небольшой ящик, очень похожий на домашнюю аптечку. Ящик этот не вызывал ни у кого никаких подозрений. Как известно, иметь в кабинете аптечки никому не возбраняется. Однако же внутри этого ящика помещалась слуховая трубка, которая вела к фонографу. И этот удивительный аппарат до мельчайших деталей запечатлевал все разговоры в кабинете. Несколько секунд майор с величайшим подозрением разглядывал наглого посетителя. Если он знает про фонограф, что он может знать еще? Во всяком случае, никак не следовало идти у него на поводу. «Мне кажется, вы не служите в Эвиденс-бюро», — проговорил майор. «Кроме того, я вас к себе не приглашал. Раз так, позвольте узнать, что вы здесь делаете и как вы вообще тут оказались». «При нынешнем развитии печатного дела в Европе можно устроить себе любую бумагу», — отвечал загадочный гость. «Например, что вы являетесь папой римским и по совместительству Далай-ламой. А уж о такой мелочи, как документы офицера генерального штаба, и говорить нечего». Майор поморщился. «Ну, поскольку вы ни то, ни другое, ни третье, не будете ли вы, так любезны, назвать свое настоящее имя?» «Вы забыли выключить фонограф», — напомнил посетитель. Майор пожал плечами. «Похоже, незваный гость играет в какие-то странные игры. Что ж, в таком случае он вынужден будет вызвать охрану, и разговор у них пойдет уже в совершенно другом тоне». «Минутку», — сказал пришелец. Несколько секунд он разглядывал Редли, потом внезапно улыбнулся. «О чем ты думаешь?» — проговорил он голосом, очень похожим на голос майора, и тут же продолжил голосом более высоким, с явным китайским акцентом. «Я думаю о том, что я для тебя лишь игрушка, просто мальчишка для утех». «Ничего подобного!» — снова заговорил гость голосом Редли. «Я отношусь к тебе очень серьезно». «Замолчите!» — закричал майор, вскакивая со стула, и в неистовстве дернул ручку, выключающую фонограф. Лицо его сделалось красным, губы дрожали. «Кто вы такой? Что вам тут надо?» «С этого и следовало начинать», — отвечал собеседник. «Итак, я русский дипломат. Фамилия моя, ну, скажем, Матушкин. Зовут Василием Ивановичем. Вы следите за моей мыслью, господин майор?» «Зачем тут следить?» — прохрипел Редль, с которого быстро сходила краска и который сделался теперь совершенно бледным. «Вы просто назвали свое имя». «Я назвал не только имя, но и род занятий, и свое подданство», — возразил Матушкин. «Сопоставив это с началом нашего разговора, вы вполне можете догадаться, зачем я пришел». Редль без сил опустился обратно в кресло. «Вы пытаетесь меня завербовать?» — негромко проговорил он. «Не пытаюсь. Я уже вас завербовал. Именно поэтому я и просил вас выключить фонограф. Я полагаю, никому нет дела до ваших и наших маленьких тайн». Все же майор неплохо владел собой, и естественный цвет быстро вернулся на его лицо. С минуту он молча глядел на Матушкина, потом, откашлившись, проговорил. «У вас нет доказательств, что я... что мы...» Он умолк, Матушкин улыбнулся. «Понимаю», — сказал он. «Слова китайского актера Ляна Сейжу не будут приняты во внимание вашим начальством. Однако у меня есть более весомые аргументы. Взгляните на это». И он вытащил из кармана и положил на стол белый конверт. «Что это?» — с подозрением спросил Редль. «Взгляните», — отвечал Матушкин. «Не знаю, понравится ли вам это, но наверняка покажется весьма убедительным». Неверной рукой, изо всех сил стараясь скрыть обуревающий его страх, майор взял конверт. Когда он открыл его, на стол посыпались фотокарточки. Майор взглянул на верхнюю и сделался белым. После секундного оцепенения он судорожно собрал фотокарточки вместе и накрыл их ладонью, как будто боялся, что они вдруг улетучатся. — А еще говорят, что фотография не искусство, — заметил Матушкин. — Кажется, они произвели на вас большое впечатление. Рука майора, по-прежнему закрывавшая фотокарточки, обмякла и лежала теперь совершенно бессильно. — Но как? — сказал он. — Ведь мы виделись только у меня в номере. — Дело несложной шпионской техники, — отвечал Матушкин. — Не буду посвящать вас во все детали, чтобы не показаться скучным. А сейчас, с вашего позволения, поговорим о деле. Когда спустя 3 часа Матушкин, а точнее сказать, статский советник Нестор Васильевич Загорский, покинул, наконец, кабинет Редля, тот был завербован окончательно и бесповоротно. Стоит заметить, что вербовка Редля была одной из самых больших предвоенных удач русской разведки. Встает, конечно, вопрос, почему майор так испугался, почему он не приказал арестовать русского разведчика. Вероятно, ответ на этот вопрос так и останется тайной между Редлем и Загорским. Наверное, майор мог не поддаваться шантажу, он мог выйти в отставку, сделавшись неинтересным для русской разведки, мог пытаться зарабатывать на жизнь как-то иначе, но по каким-то загадочным причинам он сделал иной выбор и стал предателем. Может быть, майор слишком боялся публичного разоблачения своих пристрастий, а может быть, все дело было в жадности. Нигде и никогда он не заработал бы столько денег, сколько давала ему русская разведка. Он, в свою очередь, добывал для нее все требуемые сведения. В качестве офицера генерального штаба Редль имел доступ к планам австрийских крепостей, пограничных и полевых укреплений и много к чему еще. Одним из первых документов, которые он передал России, был совершенно секретный план развертывания частей австро-венгерской армии в случае войны. Получив этот документ на руки, русская армия при необходимости могла несколькими внезапными ударами дезорганизовать всю армию противника. Разумеется, Редль очень рисковал. Спустя некоторое время после передачи русским плана ведения войны, один русский агент, тайно перешедший на сторону Австро-Венгрии, и служивший в Варшавском осведомительном бюро, сообщил, что в руках у русского командования оказался план развертывания войск вероятного противника. Австрийский генеральный штаб был поражен этой вестью, как ударом грома. По иронии судьбы, разыскать предателя было поручено самому майору Редлю, который заведовал контрразведочным отделом в Эвиденцбюро. Тот понимал, что если не отыщет человека, на которого можно будет свалить вину за всю эту историю, то рано или поздно попадет под подозрение сам. Поэтому он крайне рьяно взялся за розыск. Он перемещался со скоростью молнии, допросил массу людей, производил обыски и подсылал филеров, и, наконец, и вовсе исчез куда-то, оставив начальство в некотором недоумении. Однако отсутствовал он недолго, а, появившись на службе вновь, доложил руководству генерального штаба, что на подозрении у него 3 человека. Согласно его рапорту, в измене были виновны старший аудитор имперского воинского управления Гекайло, майор Риттер фон Венковский, служивший при окружном военном управлении в Станиславове, и личный адъютант командующего Лембергским военным округом капитан Ахт. В доказательство своих слов Редль представил начальству фотографии, письма и различные документы, которые посылались анонимом на адрес гувернантки некоего русского офицера в Варшаве. Первым взялись за Гекайло. Ревизия показала, что он подделал документы, чтобы покрыть растрату казенных денег. Незадачливый аудитор, однако, успел сбежать от следствия ни много ни мало в Бразилию. У него был русский паспорт на вымышленное имя, и, прибыв в Латинскую Америку, он обратился за защитой к русскому консулу. Бразильской же полиции заявил, что никакого Гекайло он не знает. Однако бразильская полиция оказалась весьма дотошной и при обыске нашла в его чемодане австрийский мундир, который тот просто позабыл выбросить. Таким образом, он был изобличен и выдан австрийским властям по обвинению в растрате. Оказавшись в Вене, он сознался, что действительно шпионил в пользу России, однако категорически отрицал передачу русским плана развертывания австрийских войск в случае войны. Офицеры Ахт и Венковский, будучи арестованными, долго запирались и повинились в сотрудничестве с русскими только после того, как Редль предъявил им письма, которые они отправляли русской разведке. Увидев изобличавшие его письма, капитан Ахт побледнел, как смерть, и спросил только, откуда Редли их взял. Вопрос был не в бровь, а в глаз, потому что капитан точно знал, что письма эти доходили до русского военного командования, и перехватить по дороге их никак не могли. Из этого следовало, что письма либо украдены из русского генерального штаба, либо их выдала сама русская разведка. И в том и в другом случае вставал вопрос, кем украдены или кому выданы. Ответ казался не таким уж сложным, и в обоих случаях на горизонте начинала маячить фигура самого майора Редля. Нечто похожее случилось и на допросе Гикайла. Когда Редль пытался вытрясти из него признание в том, что это именно он передал русским планы развертывания войск, тот ответил буквально следующее. «Господин майор, как бы я мог добыть такие планы? Только человек из генерального штаба здесь, в Вене, мог их достать и потом продать русским». И если Гикайло майор Редль допрашивал с глазу на глаз, то на допросе капитана Ахта, к несчастью, присутствовал глава Эвиденцбюро, полковник Хордличко. Услышав вопрос капитана, полковник устремил на майора острый начальственный взгляд. — А в самом деле, Альбер, откуда у вас эти письма? Почва заколебалась и стала уходить из-под ног Редля. Однако он очень ловко вывернулся, заявив, что у него есть свои осведомители, которые свели его с нужным человеком, и тот согласился передать имеющиеся у него письма и документы за 30 тысяч крон. Судя по всему, Хордличко поверил майору, и тот, как ни в чем не бывало, продолжил расследование. На самом деле, разумеется, никаких 30 тысяч Редль никому не платил, а улики против Гикайло, Ахта и Венковского предоставил ему русский генеральный штаб для того, чтобы он мог снять с себя подозрения и обвинить эту троицу. Они действительно сотрудничали с русской разведкой, однако были фигурами куда менее ценными, чем майор Редль. Ими пожертвовали, как жертвуют пешку в шахматах, чтобы спасти фигуру. Взамен на эту услугу Редлю пришлось выдать русским одного крайне опасного австрийского шпиона, работавшего в Варшаве. Редль от имени Эвиденцбюро очень ловко заманил его в ловушку, и после короткого допроса шпиона повесили. Если бы Редля спросили, не жалко ли ему было выдавать на погибель всех этих людей, он, вероятно, только бы плечами пожал. На войне как на войне. Одна единственная жизнь дороже жизни всего человечества, если это ваша собственная жизнь. Правда, в последний момент русские спохватились, что сдавать сразу трех агентов, чтобы вывести из-под удара одного Редля, было непозволительной роскошью, и велели Редлю попытаться спасти хотя бы кого-то из них. После этого Редль явился в камеру, где в ожидании своей судьбы сидел Венковский. «Майор», — сказал он ему, — «я пересмотрел свой взгляд на произошедшие события. Для меня стало совершенно ясно, что вы не имеете никакого отношения к краже плана развертывания австрийских войск». «Я все время об этом говорил», — сказал майор, несколько удивленный тем, что Редль переменил свою позицию. «Но вы категорически не желали меня слушать». «Я был неправ», — отвечал Редль. «Более того, мне кажется, что вы и вовсе не замешаны в истории со шпионажем. Вас оболгали ваши враги». Несколько секунд Венковский молча смотрел на него. Потом во взгляде его мелькнуло что-то похожее на понимание. «Вот как», — сказал он раздумчиво. «А как же изобличающие меня письма?» «Фальшивка», — не задумываясь, отвечал Редль. «Провокация наших врагов». Майор задумчиво почесал бровь. «В таком случае, почему же я признался, что якобы был шпионом?» Редли объяснил, что Венковский не выдержал давления и шантажа со стороны его, Редля. Он считал свое положение безнадежным, а Редль обещал ему смягчение его судьбы в случае чистосердечного признания. «Ваша идея не очень-то нравится мне», — подумав, отвечал Венковский. Она выставляет меня трусом и ничтожеством, готовым за призрачное спасение оклеветать самого себя. — А вам нравится идея быть расстрелянным за шпионаж? — вкрадчиво спросил Редль. — Ну или, по крайности, загреметь в тюрьму на долгий срок. Майор пожал плечами и согласился. В конце концов, лучше быть живым и на свободе, чем отбывать срок в тюрьме. Такой же примерно разговор состоялся у Редля и с капитаном Ахтом. Единственным, кому он не предложил облегчить участь, оказался Гикайло, на которого, собственно, и должен был пасть карающий меч правосудия. Впрочем, хитроумная эта операция провалилась, и ни Ахтани Венковского так и не удалось вывести из-под удара. Руководство русской разведки было сильно раздосадовано этим обстоятельством и стало предъявлять к Редлю повышенные требования. В конце концов, дошло до того, что ему было предписано выдать фамилии всех действующих в России австрийских шпионов. После этого на австрийскую разведывательную сеть в России обрушился ураган бедствий. Агентов преследовали неудачи, затем их начали попросту ловить, как деревенских куриц. Лучшие и самые опытные австрийские шпионы, долгие годы весьма успешно ведшие свою деятельность, оказались беспомощны, как дети, и были арестованы в кратчайшие сроки. Та же судьба ждала и тех, кого присылали им на замену. Причины этой катастрофы объяснить никак не удавалось. О ней знали лишь в русском генеральном штабе, ну и, разумеется, сам майор Редль, довольно скоро дослужившийся до полковника. Наступил 1913 год. Дело определенно шло к войне. Надо сказать, что благодаря полковнику Редлю, который не только выдавал русским планы австрийского командования, но и чрезвычайно ловко дезориентировал Эвиденцбюро, представление о русской армии сложилось ложное. В действительности она была на 74 дивизии больше, чем полагали в Австрии и Германии. Возможно, удачливый шпион продолжал бы свою деятельность и дальше, однако произошла роковая случайность. Согласно существующему порядку, всех офицеров генерального штаба время от времени командировали в строевую часть, так сказать, чтобы не теряли связи с действующей армией. В один прекрасный день в такую же командировку отрядили и полковника Редля. Он был назначен начальником штаба Пражского армейского корпуса. На время отсутствия Редля его обязанности в Эвиденцбюро должен был исполнять его заместитель Максимилиан Ронге. В число новых обязанностей Ронге, в частности, входила и перлюстрация писем. Как-то раз в руки ему попали два подозрительных письма, оставленных на венском главпочтамте до востребования. Когда их распечатали, из них выпали 600 и 800 крон. Странно было, во-первых, что такие большие суммы пересылались в простых конвертах, без франкирования. А во-вторых, что, судя по штемпелю, они были посланы с русской границы, из Эйткунена. Решено было установить, кто придет за письмами. Письма вернули на почту, и там же установили постоянный пост из двух сыщиков. Они сидели в комнате, смежной с конторой, где выдавалась почта. Дни шли за днями, а за письмами никто не приходил. «Видно, получатель — человек богатый и в деньгах не особенно нуждается», — говорили между собой агенты, которые от скуки только и делали, что курили, играли в карты, довели пустые разговоры. Как-то раз ближе к вечеру раздался условный сигнал из почтового зала. Сыщики отложили карты и отправились в зал. Там их встретил почтовый чиновник и заявил, что человек, получивший оба письма, только что вышел из конторы. Чиновник, не отличавшийся большим умом, перепутал порядок действий. Сначала он должен был давать сигнал, а уж потом оформлять выдачу писем, так чтобы агенты успели появиться в зале до того, как получатель денег уйдет. Однако почтмейстер сделал все наоборот, и агенты поспели к шапочному разбору. Посулив дуралею 1000 чертей и увольнение, сыщики бросились вдогонку за таинственным получателем. Выскочив на улицу, они увидели отъезжающее такси, увозившее человека, которого они так ждали. Поспеть за этим такси они не смогли. Однако довольно скоро отыскали его по номеру. Испуганный шофер признался, что высадил своего пассажира возле кофейни «Шварценберг» на Рингштрассе. Агенты сели в это же самое такси и велели шоферу вести их к кофейне. По дороге один из агентов случайно нащупал футляр от перочинного ножа. Он завалился за подушку сиденья. Таксист сказал, что футляр не его, и, судя по всему, потерял его именно тот самый человек, которого они ищут. Как раз во время езды он обрезал ножом ногти. К несчастью, лица пассажира водитель не запомнил. Тот был в темных очках и низко надвинутой шляпе. Добравшись до кофейни, сыщики узнали, что неуловимый господин отправился в гостиницу «Кломзар». Они кинулись в гостиницу и первым делом взяли в оборот швейцара. Но тот оказался совершенно бестолковым и никак не мог вспомнить, кто именно приезжал в гостиницу в течение последнего часа. Точно так же он ничего не мог сказать о человеке в низко надвинутой серой шляпе и черных очках. Вероятно, тот, перед тем, как войти в гостиницу, снял и шляпу, и очки. Перелистав книгу постояльцев, агенты наткнулись на фамилию своего начальника, полковника Редля, который, оказывается, уже вернулся из Праги в Вену и поселился в этом же отеле. Поначалу они хотели отправиться к нему в номер и доложить о подозрительном получателе, который вполне мог оказаться вражеским шпионом, а уж Редль был подлинным докой по части выслеживания и поимки этих самых шпионов. Пока агенты разговаривали между собой, один из них по фамилии Финк случайно сунул руку в карман и нащупал там тот самый кожаный футляр от ножа, который он нашел в такси. Тут в голову Финку пришла отличная идея. Он подозвал к себе швейцара и передал тому футляр, велев спрашивать каждого проходящего мимо постояльца, не он ли случайно потерял эту вещицу. Едва только Финк завершил свою инструкцию, как товарищ его, агент Лакнер, заметил, что по лестнице в полной военной форме спускается их шеф-полковник Редль. Он подал знак Финку, и оба вытянулись во фрунт. Глупый швейцар, между тем, уже двинулся прямо к полковнику с футляром в руке. Финк пытался окликнуть не в меру рьяного служаку и остановить, потому что, разумеется, кто-кто, начальник агентурного отделения Эвиденцбюро, никак не мог быть связан с иностранными шпионами. Однако швейцар уже ничего не видел и не слышал, и, подойдя к полковнику, сунул ему под нос футляр. «Не вы ли, господин полковник, изволили потерять эту замечательную вещь?» Погруженный в свои мысли, Редль машинально взялся за карман, потом посмотрел на футляр и рассеянно кивнул. «Да, это мое. Благодарю вас». Сказавши так и взяв футляр, он немедленно вышел из вестибюля. Финк и Лакнер, остолбенев, несколько секунд безмолвно смотрели друг на друга, после чего, не сговариваясь, бросились следом за шефом. Внезапно полковник замедлил шаг. Он вспомнил, где именно мог он обронить проклятый футляр. Редли обернулся назад и заметил вышедших следом за ним из гостиницы агентов, которые немедленно сделали вид, что он им совершенно не интересен. Полковник, правда, не знал их лично, но легко распознал в них филеров. Он похолодел. В чем причина такого странного интереса к его персоне? Не замедляя шага, полковник решительно двинулся вперед, по дороге лихорадочно думая, где он мог совершить ошибку. Память услужливо подбросила ему совсем недавние обстоятельства, когда он садился в такси. Почтовый чиновник и два каких-то человека выбежали из главпочтамта. Он их заметил в зеркало заднего вида. Может быть, содержание двух конвертов, которые он получил, оказалось известно его заместителю Ронге, и тот решил пустить по следу агентов контрразведки. Черт побери! Это очень и очень может быть. Ах, если бы не этот идиотский футляр, который он признал своим и тем самым указал на себя, как на получателя писем с деньгами. Проклятая почта, уж лучше бы эти письма вовсе не дошли до него. Похоже, он подписал себе смертный приговор. Больше всего на свете его подмывало оглянуться, чтобы понять, точно ли филеры по-прежнему идут за ним по пятам, но профессионал взял в нем верх. Нельзя поддаваться панике. Даже в самой тяжелой ситуации нужно следовать привычному правилу. Есть еще крошечная надежда, что он ошибся, что охотится не за ним. Полковник нарочно прошел мимо магазина с большими зеркальными витринами и, слегка скосив глаза, увидел в отражении знакомых уже филеров. Итак, надежды нет. А это значит, что рассчитывать можно только на себя, на свою ловкость и хладнокровие. Возможно, если он доберется до машины, ему удастся покинуть Вену, затем доехать до границы и перейти ее в специальном ему одному известном месте. Да, ему придется распрощаться со всем, чего он так долго добивался, но он хотя бы останется жив, жив и на свободе. Редли зашел в первый же встреченный пассаж, не скрываясь, вытащил бумажник, вынул оттуда письма, которые могли бы его скомпрометировать, и, разорвав на клочки, бросил их прямо на чисто вымытый пол. Поведение, прям скажем, неприличное, однако какие уж тут приличия, когда по пятам за тобой идет контрразведка. Пока агенты будут собирать клочки, он постарается воспользоваться минутной передышкой, чтобы ускользнуть от них. Однако сыщики оказались тоже не лыком шиты. Опыт у них был большой. Пока Лакнер, присев на корточки, торопливо собирал с пола бумажные обрывки, Финк уже откровенно сел на хвост Редлю. Полковник, не задумываясь, отправился в длительное и по виду бесцельное путешествие по венским улицам. Он знал, что, как ни банально это прозвучит, Залог неуловимости агента – постоянное движение. Причем под движением можно разуметь и самое простое перемещение в пространстве. Оно тоже годится, если нет ничего другого. Пока ты идешь, обстоятельства меняются. На дороге попадаются разные люди и вещи, и любой человек или любая почти вещь могут стать для разведчика спасением, если, конечно, ему выпадет счастливый случай. Но случай сам по себе не выпадает. Его еще надо создать. И именно этим, то есть созданием счастливого случая, и занимался сейчас полковник Редли, вышагивая по улицам Вены под неусыпным надзором агента Финка. Конечно, можно было попробовать заманить Финка в безлюдное место и там убить. Впрочем, шансы на успех у него невелики. Сыщики Эвиденс-бюро вооружены и прекрасно обучены. Полковник не был уверен, что сумеет справиться в рукопашной с противником, который моложе его почти на 20 лет. А если открыть стрельбу, то это немедленно привлечет зевак, и на него бросятся все окрестные полицейские. Нет, если уж убивать, то бесшумно и наверняка с гарантией, что потом он сможет покинуть империю. В противном случае судьбе полковника не позавидуешь. Предателей никто не любит, а предателя-убийцу и вовсе за человека не посчитают. Может быть, все-таки прорваться к автомобилю, постараться уехать из Вены. Но в этом случае все дороги немедленно будут перекрыты, не говоря уже о границах. Можно, конечно, попробовать спрятаться где-нибудь в деревне на сеновале, но сколько он там просидит. Скорее всего, его очень быстро обнаружат приметливые крестьяне и немедленно выдадут полиции. Полковник кружил по городу и не знал, что смертельное кольцо вокруг него уже начало неуклонно сжиматься. Пока Финк преследовал его по пятам, словно лис, идущий за зайцем, агент Лакнер телефонировал в Эвиденс-бюро и сообщил Ронге, что письма взял никто иной, как полковник Редли. После секундного молчания Ронге осведомился, не сошел ли Лакнер с ума. «Никак нет, господин майор, я в полном порядке», — браво отрапортовал сыщик. «Я видел это своими глазами. Я и еще агент Финк, он сел на хвост полковнику. Если я сошел с ума, то вместе со мной сошел с ума и Финк, а это вряд ли, мозги у него крайне крепкие». Положив трубку, Ронге отправил агента на почтамт. Забрать расписку человека, который получил два подозрительных письма. Получив расписку, Ронге сравнил ее с почерком полковника Редли и пришел в ужас. Почерк получателя оказался идентичен почерку полковника. Тут в бюро явился и Лакнер и положил перед майором обрывки писем, которые разорвал полковник Редли и которые аккуратно собрал агент. Сложив их и исследовав, Ронге пришел к выводу, что они совершенно неоспоримо свидетельствуют о причастности Редли к шпионажу в пользу противника. После этого он отправился с докладом к начальнику разведывательного бюро Августу Урбанскому и рассказал обо всех обстоятельствах дела. Сказать, что Урбанский был потрясен, значило не сказать ничего. Во-первых, они, кажется, наконец отыскали того необыкновенно везучего шпиона, который уже много лет разваливал работу австрийской разведки и на этом поприще наделал столько гадостей, что, дай Урбанскому волю, он бы, кажется, лично расстрелял его из собственного револьвера. Во-вторых, человеком этим оказался не кто-нибудь, а сам полковник Редли. И в-третьих, надо было решить, что делать дальше. С этим вопросом Урбанский отправился к начальнику генштаба генералу Конраду фон Хетцендорфу. Генерал, которого вытащили из-за дружеского ужина в Гранд-отеле, был потрясен не меньше Урбанского. Было срочно организовано рабочее совещание в составе Ронге, Урбанского и Хетцендорфа. Последний, придя в совершенное неистовство, рвал и метал. Свою позицию он выразил с предельной ясностью. «Арестовать мерзавца, допросить и выяснить, как далеко зашло его предательство!» Указание было простым и ясным. Вот только исполнить его оказалось не так-то просто. Венская полиция не подчинялась начальнику генштаба и не могла арестовать полковника по его приказу. Для этого нужен был комендант города. Однако вечером в субботу, когда происходил разговор, найти коменданта оказалось крайне непросто. Дело затруднялось еще и тем, что Хетцендорф искренне полагал, что нельзя выносить ссоры из избы. Это может стать слишком серьезным ударом для Эвиденс-бюро и для генштаба в целом. Но если Редли арестует полиция, делу будет дан законный ход. Начнется расследование, и могут выплыть такие детали, от которых зашатается не только армия, но и государство в целом. «Ходили слухи, что он еще и садомит», — с брезгливой гримасой осведомился генерал. «Представляю, что скажет по этому поводу его императорское величество Франц Иосиф». Урбанский отвечал, что гомосексуализм Редля не доказан. «Не доказан», — фыркнул Хёцендорф. «Держу пари, что его перевербовали именно по этой причине. Это больная мозоль, на которую всегда можно надавить». Так или иначе, нельзя было придавать гласности ни предательство Редля, ни его пристрастие к мужчинам. По мнению начальника генштаба, это бы роковым образом дискредитировало армию. Поэтому, с точки зрения генерала, наилучшим решением проблемы было бы самоубийство предателя. Однако кто вложит в его руки пистолет и кто уговорит его покончить счеты с жизнью? Пока судьбу Редля обсуждали в подсобном помещении Гранд-отеля, сам полковник, весь день бродивший по городу, несколько успокоился. Раз его до сих пор не арестовали, значит, есть либо веские сомнения в его виновности, либо какие-то бюрократические препоны. Следовательно, у него имеется некоторый запас времени, и он может возвратиться в отель, где его ждет давний друг, главный прокурор Верховного кассационного суда Австро-Венгрии Виктор Поллок. Несмотря на то, что полковник был явно не в своей тарелке, Поллок и Редль вместе отправились ужинать в Ридхоф. Неизвестно, что именно сказал Редль Поллоку, однако спустя недолгое время прокурор позвонил прямо из ресторана шефу венской полиции Эдмунду фон Гайеру. Поллок объяснил Гайеру, что полковнику Редлю нужно крайне срочно вернуться в Прагу. Однако у него есть опасения, что за ним охотятся наемные убийцы, нанятые иностранными шпионами, и ему нужны полицейские для охраны. Не мог бы начальник полиции дать ему кого-нибудь в качестве сопровождающего? Это был тонкий ход со стороны Редля. Он понимал, что генштаб и Эвиденцбюро попытаются его арестовать, однако им будет весьма затруднительно сделать это, если между ними встанет венская полиция. Гайер отвечал, что на улице ночь, и организовать что-то прямо сейчас будет уже трудно. «Успокойте полковника и скажите ему, чтобы он завтра же утром зашел ко мне», — сказал Гайер. «Я сделаю для него все, что в моих силах». Это было не совсем то, что хотел Редль, но все-таки кое-что. Теперь, если он продержится до утра и Гайер даст ему охрану, он спасен. Объятый какой-то лихорадкой, полковник простился с Поллоком, возвратился в отель и отправился к себе в номер. На часах 23:30, однако полковник, похоже, не собирается отходить ко сну. Он умывается и садится за письменный стол писать какое-то письмо. Спустя полчаса в номер вошли 4 офицера Эвиденцбюро во главе с генерал-майором Хёфером. Кроме него в номере оказались полковник Урбанский, майоры Ронге и Ворличек. Впрочем, кажется, майор Ронге вошел в номер чуть раньше остальных. Редль, увидев его, на миг окаменел. «Все кончено?» — спросил он одними губами. Ронге молча наклонил голову. Тут появились и остальные офицеры. Некоторое время все молчали, поскольку всем и так все было ясно. План Редля не удался. Вопрос, удастся ли план генерала Хёцендорфа. Полковник, собравшись силами, поднялся из-за стола. Увидев это, Ронге и Ворличек слегка напряглись. Редли в отчаянии, а значит, от него можно было ждать чего угодно, даже нападения. Однако Редль был невооружен и, кажется, не собирался сопротивляться. «Я не спрашиваю, что вам угодно, господа», — негромко проговорил полковник. «Жизнь моя, кажется, подошла к логическому завершению». «Прекрасная мысль», — отвечал Хёфер не без яда. «Постарайтесь ее не забыть. А теперь вопрос. Как долго вы работали на вражескую разведку и какие именно тайны вы выдали нашим врагам?» «Я, господа, не буду запираться», — тихо проговорил Редль. «Однако мне сейчас очень тяжело. Я хотел бы остаться с глаза на глаз с моим заместителем, майором Ронге. Ему я готов ответить на все вопросы». «А если нет?» — прищурил глаз генерал Хёфер. «Если мы откажем вам в вашей просьбе?» «В таком случае я отказываюсь говорить. Вам придется вести меня в Эвиденцбюро и допрашивать по всей форме». И полковник опустился на стул, всем своим видом демонстрируя железную решимость. Генерал бросил вопросительный взгляд на Ронге. Тот чуть заметно кивнул. «Хорошо», — сказал Хёфер. «Но имейте в виду, мы будем стоять прямо за дверью. Если вы попробуете выкинуть какой-нибудь фортель...» «Я не выкину», — устало проговорил Редль. Я говорил вам, что уже попрощался с жизнью, а это мое предсмертное письмо. И он кивнул на лист пищей бумаги, лежавший на столе. Хёфер, Урбанский и Ворличек вышли из номера, оставив Редли один на один с Ронге. Разговор с глазу на глаз оказался недолгим. Редли признался, что его завербовал некий российский дипломат и сказал, что среди наиболее важных сведений, которые он передал русским, был план развертывания австрийских войск в случае войны с Россией. Что же касается деталей его деятельности, о них Эвиденс-бюро получит полную информацию, добравшись до его пражской квартиры. Там все. От его переписки до почтовых квитанций. Затем он поднял глаза на Ронге и спросил дрогнувшим голосом: «Как вы полагаете, майор, на что я могу рассчитывать?» Ронге несколько секунд колебался, потом сказал, что вопрос этот надо задать кому-то из вышестоящих офицеров. Полковник кивнул, Ронге открыл дверь, сказал что-то, чего не расслышал Редль, и в номер вошел Урбанский. Повинуясь его взгляду, Ронге вышел в коридор. Редли повторил свой вопрос, на этот раз обращаясь к Урбанскому. Тот слегка нахмурился. «Альбер, несмотря на все ваши преступления, вы были и остались храбрым офицером», — сказал он медленно и отчетливо. «Поэтому вы можете рассчитывать на то, что избежите публичного позора. Мы выполним вашу просьбу, дадим вам револьвер и оставим в номере одного». Редли побледнел. «Но я не просил давать мне револьвера», — сказал он почти умоляюще. «Зачем же в таком случае писали вы предсмертное письмо?» — парировал Урбанский. Несколько секунд Редль смотрел на него с ужасом, потом глаза его потухли. Он опустил голову, лицо его сделалось серым. Это было уже лицо не живого человека, но мертвеца. Петербургский дом Нестора Васильевича Загорского гудел как улей. Прислуга беспорядочно носилась туда и сюда. Один только старый дворецкий Артур Иванович Киршнер сохранял полное спокойствие. Действительный статский советник вместе со своим верным Гонзолином вернулся домой в 7 утра, но, разумеется, не это было причиной всеобщего волнения. Бывало, что они возвращались раньше. Штука была в том, что вернулись они после многомесячного отсутствия, и теперь следовало ждать перемены ленивого распорядка, который установился в доме за последнее время. И лишь Киршнер не бегал и не волновался. Он отлично понимал, что возвращение хозяина означает возврат к прежнему течению жизни, которое сам Артур Иванович считал единственно правильным. И в самом деле, погудев и побегав, все очень быстро успокоилось как бы само собой. Приняв ванну, действительный статский советник уселся завтракать в компании помощника. По давней привычке во время завтрака он просматривал газеты. Это его обыкновение традиционно вызывало нарекания со стороны Гонзолина, который считал, что чтение газет во время еды ведет к несварению, а в отдаленной перспективе к катару желудка. Нестор Васильевич в таких случаях иногда говорил, что отдаленная перспектива слишком далека, чтобы ей руководствоваться. Иногда предпочитал промолчать, а иногда даже соглашался с помощником, однако привычек своих не менял. Вот и сейчас, отпивая из чашки горячий кофе, он быстро пробегал глазами газетные полосы, но вдруг замер и слегка нахмурился. Гонзолин, отлично знавший хозяина, сделал стойку. Судя по всему, новости были неординарные. Он понял, что даже спрашивать Загорского ни о чем не нужно, тот через минуту расскажет все сам. Так оно и вышло. Нестор Васильевич не стал пересказывать газетную заметку, а просто зачитал ее. «Наши иностранные корреспонденты сообщают, что в газете «Берлинер Цайтунг Ам Митаг» 27 мая 1913 года вышла статья под названием «Начальник штаба шпион»?» Начал он, но тут Гонзолин его перебил. «Я догадываюсь, о ком это?» «Не сомневаюсь в твоей сообразительности», — сухо отвечал действительный статский советник. «Однако дослушай сначала». Помощник кивнул и сделал чрезвычайно внимательное выражение лица. Загорский продолжил чтение. «О самоубийстве начальника штаба полковника Редля, покончившего с собой в одном венском отеле, здесь циркулируют весьма странные слухи». «Какого штаба?» — удивился Гонзолин. «Он же контрразведчик. О каком штабе речь?» «О штабе 8-го Пражского армейского корпуса, которого он являлся начальником», — холодно отвечал Загорский. Ты и дальше намерен меня перебивать на полусловие или все-таки дослушаешь до конца? — Дослушаю, — не моргнув глазом, отвечал китаец. Действительный статский советник опустил глаза в газету и продолжил чтение. — О самоубийстве начальника штаба полковника Редли, покончившего с собою в одном венском отеле, здесь циркулируют весьма странные слухи. Эти слухи ставят самоубийство в непосредственную связь с недавно раскрытым делом шпионажа. Полковник Редль родом из весьма малосостоятельной семьи, но жил чрезвычайно широко. Застрелился он, как утверждают, вечером накануне того дня, когда должен был явиться в военное министерство, куда его вызывали. Он был заподозрен военным министром в участии в шпионаже и был в связи с преступными организациями, которые могли его толкнуть на предательство. Загорский умолк и молчал, как показалось помощнику, нестерпимо долго. Потом он встал из-за стола, подошел к окну и настежь распахнул фрамугу. В столовую ворвался свежий по-летнему теплый ветер, птичье щебетание, городской шум. «Самоубийство, значит...» Действительный статский советник произнес эту фразу негромко, словно говорил самому себе. Гонзолин встал из-за стола, тоже подошел к окну. Некоторое время оба стояли, бездумно глядя на улицу, где сновала праздная публика, и барышни в шляпках с разноцветными зонтами радовали взгляд, словно райские птицы, невесть откуда взявшиеся, в обычном березовом лесу. «Он больше ничего этого не увидит», — наконец сказал действительный статский советник. «Никогда». Снова помолчали. Спустя минуту Гонзолин все-таки решился раскрыть рот. «Вам жаль его?» — спросил он. Действительный статский советник чуть помедлил. Полковник Редль был человек самовлюбленный, циничный и жадный, — сказал он. Однако при этом он был человек умный и очень одаренный. И главное, он был человек. Конечно, мне жаль его. Но к вполне естественному чувству жалости примешивается и горечь, и чувство вины, потому что мы с тобой имеем к этой смерти самое прямое отношение. Если бы мы его тогда не завербовали, возможно, он был бы жив до сих пор. Гонзолин на это отвечал, что у всех своя судьба. И что если бы не они завербовали Редля, его бы наверняка завербовал кто-то другой. Может, даже это были бы противники России. «Был бы предатель, а вербовщик найдется», — заключил он свою речь. Загорский только головой покачал. «Ты безжалостен, Гонзолин». Помощник кивнул. «Да, он безжалостен. Ему не жаль предателя, не жаль плохого и развращенного человека. И ведь его даже не убили. Он сам покончил жизнь самоубийством». «А можешь ли ты представить, какова была степень его отчаяния и одиночества, раз публичному суду он предпочел самоубийство?» — спросил действительный статский советник. «Сейчас нет войны, и самое большее, чем он рисковал, — это тюремный срок. Но он предпочел исчезнуть с лица земли, уйти навсегда». Однако Гонзолин был неумолим. Загорский вздохнул. «Я не люблю читать проповедей», — сказал он. «Но в этот раз придется». Он закрыл фрамугу, отошел от окна и, не глядя на китайца, уселся за стол. Отпил кофе, поморщился, отставил кружку. Кофе показался ему нестерпимо горьким. «Итак», — сказал он, — «закон доброты и сострадания, который проповедует в том числе и христианство, к сожалению, находит себе место далеко не в каждом сердце. Многие люди искренне не ощущают ни любви, ни сочувствия к ближнему своему. И это до некоторой степени естественно. В человеке еще слишком много от животного, от которого, вероятно, он когда-то произошел. Доктор Фрейд и вовсе полагает, что основными инстинктами человека являются стремление к продолжению рода, к убийству себе подобных и самоубийству. Предположим даже, что так оно и есть на самом деле. Предположим, что в сердце своем один человек не испытывает к другому ни любви, ни сострадания. Однако он по какой-то причине почитает за лучшее этого не говорить. Люди обычно не смеются на могиле погибшего и не радуются вслух чужой смерти. Почему? Потому что если они начнут себя так вести, человечество окажется разобщено. Никто никого не любит, никому не сочувствует. И не имеет ни перед кем никаких обязательств. Представь на минутку, Гонзолин, как бы выглядел такой мир и как бы долго он продержался. Уверяю тебя, очень быстро человечество рухнуло бы в самоубийственный хаос. Поэтому, когда человеку изменяет сердце, которое по замыслу Творца обязано любить, но почему-то любить не может, ему на помощь приходит ум. Он прервался и посмотрел прямо в лицо Гонзолину. Тот сидел нахмурясь, но не перебивал. «Не что иное, как ум», — говорит человеку с каменным сердцем. «Ты не можешь любить и сочувствовать. Что ж, видно, таким создала тебя природа. Но ты, во всяком случае, не показывай этого другим, чтобы не оскорбить никого и чтобы не настроить против себя других людей. На то и дан ум человеку, чтобы он не совершал слишком уж тяжелых ошибок. На то и существует ритуал ли, или, по-нашему, правило приличия, чтобы люди рядом друг с другом жили как люди, а не как дикие звери. Осталась только самая малость — понять это и по мере сил этому следовать». Нестор Васильевич умолк, поднялся со стула и покинул столовую. Гонзолин молча смотрел ему вслед.